Ну, корчмарь дыхнул на бокал, посмотрел на него через свет и снова принялся протирать, с этим туговато, с деталями вашими. Однако, думаю, тебе повезло, он снова наклонился ко мне ближе. Видишь, в дальнем углу сидит мужчина в черной шляпе и плаще, ва он тот, да, у него еще треугольная тряпка на шее, словно слюнявчик. Это предводитель хламников северного региона. Можешь с ним переговорить, авось что предложит. Я коротко кивнул. И еще подскажи, где мне найти мэтра Скворцова? Мага что ли? Переспросил Степан. А у вас много Скворцовых на весь город? Спросил я, скрестив руки на груди. Трактирщик задумался, почесав затылок. Да нет, вроде, один. Ну, дык, он это, живет в одноэтажном домике недалеко от травницы. Он еще выкрашен в зеленый цвет. Не пропустишь, если туда пойдешь. Я снова кивнул. Спасибо, Степан, очень выручил. Да ни за что, барин. Будет время, заходи еще. Мы тебе всегда рады. К слову, как там Михалыч? Гремит костями? Я усмехнулся. Он еще нас с тобой переживет. Не волнуйся, ответил я, на что трактирщик тоже рассмеялся в ответ. Василиса вышла из кухни, оттолкнув задом створки. Я невольно в очередной раз обратил внимание на то, как же хорошо были сложены дочери Степана. Одно загляденье, а про то, как старшая постоянно на меня поглядывала и совершенно недвусмысленно кокетничала, я вообще молчу. Да только не было у меня времени с ней заигрывать, к сожалению. Я ловко перехватил у нее деревянный поднос, на котором она несла мой завтрак. «Ня, дальше я сам», — сказал я ей, широко улыбнувшись. «Спасибо, красавица». Она покраснела, но тут же цокнула языком и закатила глаза, делая вид, что ей все равно, развернулась и снова унеслась к другим столам. Я же направился к тому мужчине, что сидел в гордом одиночестве. Оказавшись у его стола, я аккуратно откашлялся, привлекая к себе внимание. «Не занято?» — спросил я, когда он поднял глаза. Он демонстративно осмотрел помещение, а затем стул. Я же быстро изучал его. Не более 35 лет. Поджарый, одет в дорожную одежду, покрытую толстым слоем пыли. Льняная рубаха, поверх которой плащ, а на голове примечательная шляпа. Из-под стола виднелись высокие сапоги с убитой, истоптанной подошвой, держащейся явно на честном слове, и черные штаны из джинсовой ткани. Даже интересно, где он их раздобыл спустя столько лет. Грубое лицо, словно высеченное из камня. Короткие черные брови, тонкие губы, нос с горбинкой, явно от перелома, выступающие скулы. Суровый, усталый, а похоже на то, пробасил он. Тогда я незамедлительно сел. «Есть разговор», — сказал я, решив сразу перейти к сути. «Не интересует», — отрезал хламник. «Я так не думаю», — парировал я, отрезая кусок яичницы. «Вы завтракали?» «Не голоден», — сухо ответил он. «Хотя, судя по одинокой кружке заваренного травяного сбора, я делал вывод, что зарабатывают хламники не так уж и много. На жизнь хватало, но не на роскошную». «Как знаете», — ответил я, положил кусок яичницы в рот, затем быстро прожевал и проглотил. Не знаю, что Василиса или Марина с ней сделали, но вкус был просто божественный. Никогда бы не подумал, что обычное жареное яйцо может быть настолько аппетитным. Но я бы все же предпочел продолжить разговор. Мне нужно сырье, детали, обломки старых аппаратов. Сможете добыть? Исключено, снова сухо отозвался хламник. Знаете, я обычно привык знать, с кем общаюсь. Как вас зовут? Иван, снова сухо. Словно каждое слово ему стоило целого часа жизни. Или старая ведьма заколдовала, и он мог произносить не более 10 слов в год. А я Александр, с недавних пор барон. Но, судя по тому, как хламник Иван держался, титулы его занимали меньше всего в жизни. Позвольте поинтересоваться, почему исключено? Потому что далеко на север идти надо. Отлично. Больше двух слов в предложении. Видимо, я его раздражал своими вопросами, а значит, что-то было нечисто. Возможно, дела шли плохо как раз потому, что возникли сложности с добычей материалов. Но какого характера? А как далеко вы заходили? Поинтересовался я. До старого города, ответил он как-то недовольно. Словно одна только мысль об этом городе причиняла ему боль. О каком городе идет речь? Да хрен его знает. Огромный город, огромные дома во множество этажей, но почти все разрушены от времени. Он далеко отсюда. Мосты, сотни ржавых механизмов, похожие на самоходные телеги из легенд. С географией у меня было тяжело, но даже так я мог предположить, о каком населенном пункте идет речь. Хламник Иван говорил про Санкт-Петербург, не иначе. только он подходил под описание, и теперь туда не попасть, вздохнул он. А в чем сложность? Во многом. Опять 25. Конкретнее, пожалуйста. Я интересуюсь не ради праздного любопытства, Иван. Мне нужно много деталей, много механизмов, и я хочу это добыть. И если я смогу как-то повлиять на то, чтобы вы смогли мне это обеспечить, я помогу. Туда нельзя, там опасно. В последний раз мы потеряли там 9 человек. В смысле нельзя? Надо. Несмотря на опасности, если там обитают какие-нибудь чудовища, то тогда я смогу соорудить усиленные арбалеты, которые их насквозь пробивать будут. Денек-другой в мастерской посижу, и все будет. В чем заключается опасность? Темная магия, сухо отозвался Иван. Она сводит с ума, дурманит разум и уводит людей. Больше похоже на бред, но озвучивать эту мысль я не стал. Если этот человек действительно там потерял 9 человек и видел смерть каждого собственными глазами, ему не позавидуешь. С другой стороны, я не собирался отступать. «Я могу помочь», — сказал я, — «но нужно понимать, с чем имею дело. Я могу улучшить ваше снаряжение». «Нет», — отрубил он, — «мы туда не пойдем». Я выставил руку перед собой, пытаясь остановить его отказ, чтобы он обратил на меня внимание. «Я понимаю вашу боль. Терять близких людей всегда тяжело, это факт. Уверен, что имя каждого из них вы носите у себя высеченным на сердце и без труда перечислите. Если попросить», я чуть наклонился, глядя прямо в его стальные глаза и сказал с легким нажимом. «Но мне нужно знать подробности, с чего все началось». Он смотрел на меня долгих 1,5 минуты, буквально сверля взглядом, после чего вздохнул так, словно собирался содрать пластырь с раны, которая только-только затянулась. Он откинулся на спинку стула и прикрыл лицо ладонью, будто бы выстраивал перед глазами всю череду событий, а затем сказал: «Ладно, я расскажу, только закажите мне чего-нибудь пожрать». Я поднял руку, таким образом подзывая разносчицу к нашему столику. Благо сегодня по трактиру в основном сновала Василиса. Марина управлялась на кухне, изредка выходя, когда старшая сестра не успевала, и поэтому долго ждать не пришлось. Иван сделал короткий заказ: крынка холодного пива, ломоть хлеба и солонина. А затем он мне все рассказал. Глава 14. Группа Ивана была единственной в данном регионе, которая ходила далеко на север. И когда я говорю далеко, то не имею в виду полярный полюс. Далеко – это дальше, чем 100 километров от крупного города типа Великого Новгорода, потому что, по словам самого Хламника, там начинало твориться нечистое. «Начиная со зверья», — говорил он, — «тварь там дикая и почти вся хищная. Человека не боится и даже больше тебе скажу, за пищу воспринимает, но явно не кидается, а ждет момента». Он рассказал про то, что видел лично. Огромные кошки с длинными клыками и когтями, по описанию шкуры и размеров больше напоминавшие каких-нибудь пантер или леопардов. Серые волки, вымахавшие до размеров молодого теленка, и не менее мутировавшие медведи, с которыми хламники старались разминуться. Только медведи, отмечал он, несмотря на свои габариты, не отличались кровожадностью, но со своей территории прогоняли всякого, кто посмел явиться. Но дальше еще интереснее. В лесах они замечали странных существ, которые могли копировать людские голоса и иногда выкрикивали имена, зазывая в чащу. Иногда они просили помощи, иногда просили воды, но никогда за все экспедиции Иван не позволил ни единой живой душе сходить и посмотреть, что там, или того хуже кто. «Оно похоже на человека», — говорил Иван, — «только вместо головы обглоданный оленей череп с рогами, которые украшают всякие нити с бусами. Спросишь, откуда я знаю, а я тебе так отвечу: я не знаю, что видел, думал, померещилось. Я стоял у края нашей стоянки, справляя нужду, и вдруг увидел его, метрах в 20. Оно стояло и смотрело на меня, высокое, худое, стояло, как человек», — уточнил я. «Да, на обоих ногах, тело человеческое, говорю же, и вот оно стояло и смотрело на меня, пока молча не развернулось и не ушло в чащу. Оно общалось с тобой?» — задал я вопрос. «Что?» — опешил Иван. «Знаки, жесты руками или лапами, кивки головой, щебет. Оно общалось с тобой?» Хламник замер. «Да», — мой вопрос явно застал его врасплох, а я по глазам видел, что он не врет. Он застыл, явно восстанавливая события в голове, даже не мигая глазами. «Я не помню», — сказал он. «Не помню, кажется, нет». Я увидел, как от воспоминаний мурашки пробежали по его коже, поднимая волосы на руках. «Врать не буду, но я уверен, что Станиславский при виде такой реакции однозначно сказал бы: верю. Потому что я верил, так лгать просто невозможно. Были существа, напоминавшие лысых обезьян с кроваво-красными глазами, что сновали у старых погостов. Их тела бугрились от раздувшихся мышц, но далеко от насиженных мест они не отходили. Были маленькие стайные звери, что поодиночке при виде людей кидались прочь, но стоило им собраться впятером и больше, они превращались в злобную кучу малу, желавшую лишь одного, свежей плоти. «Но это все цветочки», — хмыкнул Иван, отправляя в рот кусок солонины и запивая пивом прямо из крынки. «Самое интересное начиналось тогда, когда мы проникали в город. Поначалу все было нормально, насколько могло быть. Мы собирали весь хлам, который удавалось вытянуть с окраины города. Благо его было предостаточно, но чем больше мы вывозили, тем больше просили заказчики. Очень скоро мы стали проникать глубже в город. И вот там появился шепот. Чуть нахмурившись, я вслушивался в каждое слово, неспешно доедая завтрак. Шепот, уточнил я, угу, то, что сводит с ума. Едва различимый шелест над ухом, который становится тем сильнее, чем дольше находишься в городе, или чем глубже пробираешься. Это действительно напоминало темное колдовство или что-то сверхъестественное, как сама рунная магия. Что этот шепот, я задумался, какое подобрать слово. Говорит, тут спросил Иван, разное, никогда не разобрать точно, но часто либо зов, что подстегивает тебя идти дальше в город, глубже. Он обещает величие, обещает силу, он манит к себе, как сирена, и каждому он шепчет, что хозяину этой силы должен быть один, что все остальные, лишние, чужие, они не нужны. Я заметил недобрый блеск в глазах Ивана, словно этот шепот прямо сейчас возник в его голове, или просто отголосок, засевший глубоко и не дающий спать по ночам. Наш крайний рейд стал последним для девятерых человек. Шепот забрал их, и я не смог этому препятствовать. Он опрокинул крынку, допивая остатки пива и шумно поставил пустую посудину на стол. С того дня я сказал, что больше туда ни ногой. Весь рассказ я слушал с интересом. Не было ни капли сомнения в том, что этот человек говорил от чистого сердца. Я допускал лишь один момент, что если в той зоне и были какие-то магнитно-резонансные вибрации, влияющие на работу мозга или что-то магическое, то всей группе хламников могло мерещиться что угодно. Хоть сам рогатый черт, хоть Всевышний, играющие за одним столом в нарды. Что, если они живы? Спросил я. Что, если им можно помочь? Я могу сделать снаряжение, улучшить всю вашу экипировку и пойти вместе с вами, если понадобится. Поверьте мне, Иван, я могу сделать вас всех сильнее. Ты не знаешь, о чем говоришь, сказал он с горечью в голосе, глядя мне прямо в глаза. Я видел, что его глаза были наполнены усталостью и сожалением. Поэтому, даже не проси, барон, мы туда не пойдем. Он встал из-за стола и направился к выходу. Спасибо за завтрак, добавил он, кивнув мне напоследок, после чего снова скрипнули петли, и предводитель хламников по имени Иван скрылся за дверью. Я смотрел в ту сторону еще несколько минут, приканчивая остатки еды, после чего рассчитался с трактирщиком и направился в сторону дома Скворцова. Я очень надеялся, что мэтр будет дома, поскольку вопросов скопилось порядком и было что обсудить. От трактира до дома травницы было недалеко. Быстрым шагом, сокращая дистанцию между переулков, я вышел к ее дому с оранжевой деревянной вывеской, на которой был изображен ландыш и папоротник. Повернув голову, я искал взглядом тот самый дом, выкрашенный в зеленый цвет. Он оказался по левую сторону от лавки травницы. Не мешкая, я быстро подошел к нему, схватился за колотушку, выполненную в виде металлической головы льва, и трижды постучал в дверь. Тук-тук-тук. Я искренне надеялся, что Скворцов сейчас дома, а не пошел закупаться огурцами на рынок. Конечно, в таверне я подзадержался, пока беседовал с хламником, но на дворе все еще была первая половина дня. Шаркающие шаги за дверью дали мне понять, что мне повезло. В замочной скважине трижды провернулся ключ, после чего створка двери отъехала от рамы. Мэтр Скворцов стоял на пороге в домашней одежде, представлявшей собой однотонный синий костюм из какой-то странной, абсолютно гладкой ткани, словно только что из-под утюга. «Молодой барон», — сказал он с легким почтением в голосе, — «рад видеть вас в добром здравии. Чем могу помочь?» «Здравствуйте, мэтр Скворцов, могу ли я войти?» Он отступил в сторону, приглашая меня в свою скромную на вид обитель. «Прошу вас, проходите». Стоило мне переступить порог, как я мгновенно оказался в бесконечно огромном доме. Я поднял голову, чтобы попытаться увидеть потолок, но от той высоты, на которой он находился, у меня слегка закружилась голова. Казалось, что он был столь далек, что терялся в легкой дымке, создавая иллюзию открытого неба над головой. Пространство вокруг было залито мягким, рассеянным светом, не имеющим явного источника. Присмотревшись, я понял, что свечение исходило от самих стен, которые были сложены из какого-то камня, излучавшего нежное, теплое сияние. Некоторые стены дома были уставлены книжными полками, тянувшимися ввысь, словно кроны деревьев. Они были сделаны из темного дерева с причудливой резьбой, а на полках покоились тома в кожаных переплетах, инкрустированных драгоценными камнями и металлическими застежками. Кое-где виднелись стеклянные витрины, в которых выставлялись старинные артефакты, мерцающие тусклым светом. В воздухе витал едва уловимый аромат ладана, пыли и старых книг, смешиваясь с запахами трав и каких-то непонятных, но притягательных благовоний. Пол был выложен мозаикой из разноцветного камня, образуя причудливые узоры, геометрические фигуры и фрески. В центре комнаты располагался круглый стол из полированного обсидиана, на котором стояли непонятные приборы, чаши, колбы и свитки, переплетенные металлическими нитями. Если посмотреть в глубину комнаты, то можно увидеть камин, выложенный из того же светящегося камня, что и стены. В нем горело нежное пламя, от которого исходило тепло и спокойствие. Вокруг камина стояли кресла и стулья, казавшиеся очень удобными и мягкими. Неуловимые мелодии, звучащие откуда-то издалека, заполняли все пространство, словно невидимые музыканты играли на струнных инструментах. В целом дом казался не просто жилищем, а каким-то порталом в иной мир, где время и пространство подчинялись другим законам. Я чувствовал, как внутри меня поднимается волна восхищения и удивления. На мгновение я даже забыл, зачем пришел сюда, завороженный великолепием и таинственностью этого необычного места. «Пройдемте», — сказал Скворцов и поманил меня рукой. Мы прошли через холл, после чего свернули в небольшую комнату, где, как я понял, находилась скромная столовая, по меркам остального жилища. Небольшая, что удивительно, газовая конфорка, прямоугольный столик, на котором покоились сдобные булочки, явно приготовленные чуть ли не перед моим приходом. Мак указал своей рукой на стул. «Присаживайтесь, молодой человек», — сказал он и включил плиту, поставив на нее старый железный чайник. «Есть мне не хотелось. Предполагаю, что вы уже обжились в Ахмарском». Смешок невольно вырвался из меня, можно и так сказать. Судя по реакции Скворцова, он тоже был наслышан про духов, призраков и про иную нечисть, которую я просто обязан был там встретить. Чудесное было когда-то поместье, и тамошний владелец тоже был замечательным человеком, мастером своего дела, загадочно сказал он, снимая подогретый чайник с плиты и отливая напиток себе в чашку. Я учтиво отказался, когда он собрался подлить и мне. Впрочем, смею предположить, что вы его легко переплюнете, если поднатореете. Не исключено, ответил я скромно, но уверенно. Мэтр, у меня есть ряд вопросов. Слушаю. Вы слышали про шепот? Чашка с блюдцем, которую Скворцов нес ко своему рту, зависла на полпути, хотя в лице не поменялся. Слышал, ответил он. Почему спрашиваете? Я хочу собрать рейд на север в сторону бывшего Санкт-Петербурга, я говорил прямо. Мне нечего было таить, потому что от успешности такой вылазки может зависеть не только моя жизнь, но и потенциал прогресса, который я затеялся творить. Опасное дело задумываете, молодой барон. Я бы на вашем месте передумал. Нет, ответил я. Хламники не способны обеспечить меня компонентами в должном объеме, рыская по округе. Я это знаю потому, что сам глава их группы сказал в лицо. А еще он потерял там половину отряда, вставил Скворцов будничным тоном 3 копейки. И это тоже, я запнулся. А вы откуда знаете? Он отхлебнул чай из чашки и поставил ее обратно на стол. Земля слухами полнится, молодой барон. А для такого старика, как я, нет почти ничего неизвестного, он загадочно улыбнулся, прикрыв глаза. Тем более для нашего региона. Значит, вы понимаете, что там случилось? Да, но еще раз предупреждаю, барон, лучше вам туда не вмешиваться. Надо. Мак хмыкнул и пожал плечами. Надо, значит, надо. Так что вас интересует, все, что случилось с миром, что произошло с природой, что такое шепот и почему в городах не осталось ничего, кроме разрухи. И еще очень много что. Мэтр Скворцов сидел задумчиво, не шевелясь, смотря прямо в чашку со своим напитком. Зачем компоненты, барон?» — спросил он. «Я хочу знать, хотя и имею догадки на этот счет, но, верите или нет, предпочитаю иметь полную картину перед глазами. Тем более, раз вы напросились ко мне в ученики, значит, настало время вскрыть карты. Ладно», — я постучал себя пальцем по виску. «В моей голове есть нечто», — начал я. Скворцов кивнул в знак понимания, что позволяет мне думать быстрее, чем любой человек. «Я решаю сложные алгебраические уравнения в уме. Все мои знания о механике, о физике, о точных науках ускорены в сотни раз. Но именно эта вещь, этот элемент, придающий мозгу такую продуктивность, меня убивает. День за днем, час за часом, минута за минутой». Мак улыбался. Его выцветшие губы расплылись в такой широкой улыбке, какой я не видел ни разу за все наше общение. Она была не хищной, нет, но однозначно вызывала дискомфорт. Он смотрел на меня, как на младенца, который только постигал глубину окружающего мира. «Я знаю», — сказал он спокойно, — «а меня прошибло в пот». «Что значит «знаю»?» «Простите», — спросил я удивленно, чуть вскинув брови. «Прощаю», — мягко ответил Скворцов, продолжая улыбаться. «Что вы имели в виду?» — уточнил я, потому что это «я знаю» не выглядело как насмешка. «Это полноценное уверенное «я знаю»,» — маг вздохнул, закатив глаза, словно ему было лень объяснять очевидные вещи ребенку. «Я имел в виду, молодой барон, что знаю о вашей болезни, знаю, что с вами происходит, и хочу лишь предостеречь, механизмы вам не помогут, а значит, и соваться в Петербург вам нет никакого смысла. Поберегите здоровье». Новость словно льдом окатила. «Что значит «не помогут»?» «Наука всегда спасала людей даже из самого незавидного положения», — ответил я. «Именно эта наука, которую вы рьяно защищаете, и загнала вас в ситуацию, в которой вы находитесь», — ответил Скворцов, подперев голову ладонью. Хотелось что-то быстро ответить, но, выражаясь на языке одной настольной игры, мне поставили шах. Аргумент железный, который напрочь очерняет всю идею прогресса, которую я пытался продвигать. «Это единичный случай из многих миллиардов», — нашелся я. «Безусловно», — усмехнулся рунный маг. «Я не говорю, что наука зло, ни в коем случае. Лишь подчеркиваю, что способ, которым вы хотите решить проблему, не сработает. И то, что в зоне дикой руны вам делать нечего». «Дикой руны?» — тут же уцепился мой мозг за новый термин, который явно был недостающим пазлом в загадке с Санкт-Петербургом. Мэтр Скворцов поджал губы, словно не собирался мне озвучивать эту мысль и допустил ошибку. Теперь я загнал его в угол. «Шах и мат». Он отрицательно покачал головой. «Рано», — сказал он, дотронувшись до моего лба кончиком указательного пальца. Картинки пронеслись перед глазами, как стадо лошадей. Падение. Белое пространство. Поляна. Висящий в воздухе камень, испещренный древними письменами. «Пока не научитесь видеть, молодой барон, там вам делать нечего. Дикая руна не просто так ею зовется, и не каждый способен с нею совладать. Научитесь зреть, юноша, а затем вернемся к этому разговору. Только сейчас я заметил, что все это время Скворцов обращается ко мне на «вы», хотя тогда на площади он абсолютно спокойно говорил мне «ты». «Дань уважения титулам, урок второй», — озвучил мэтр Скворцов, сделав пас рукой. «Руны». Перед моими глазами в воздухе возникли светящиеся знаки, хаотично парящие над столом. Они крутились, словно трехмерные, вращались и медленно плыли в пространстве, куда вздумалось. Магам нашей планеты было известно всего 10 рун. С их помощью человек может общаться с магией. В противном случае она не отвечает на твои желания. Недостаточно хотеть, чтобы огненный шар двигался быстрее, барон. Нужно найти ключ, который заставит его это сделать. Понимаешь, о чем я? Я вспомнил, как тогда на стене заставил шарик попасть четко в мешок. События слегка перемешались, но чувство жжения в груди и настойчивое желание как-то исправить положение помнились отчетливо до зубного скрежета. «Да», — сказал я прямо. «Недостаточно хотеть создать огненный шар», — сказал он, развернув кисть ладонью вверх и открыв ее. «Пустая длань, гладкая кожа. Нужно знать ключ, чтобы заставить энергию двигаться так, как тебе надо». Одна из рун, парившая в воздухе, сверкнула оранжевым цветом, после чего в руке Скворцова возник маленький огненный шарик. Он завораживающе крутился вокруг своей оси. «Недостаточно желать, чтобы он двигался быстрее». Огонек плавно стал двигаться вокруг руки волшебника, словно змея. «Барон, я хочу, чтобы вы меня услышали. Маги, нужно», — сказать. Снова вспышка. Красный огонек стал крутиться вокруг ладони Скворцова с сумасшедшими оборотами. Он разогнал его до такой скорости, что огонек описывал беспрерывное кольцо. Я наблюдал за мельтешащим огоньком, внимательно слушая метра. Шестеренки механизма в голове щелкали, сопоставляя факты. А чтобы сказать, я должен сначала увидеть, верно, в вашем случае, барон, все немного иначе, сказал маг, резко захлопнув ладонь и замкнув в ней огненный шар. Вы уже можете общаться с магией на ее языке, но, чтобы это было стабильно, и вы ненароком не устроили огненный ураган, вам надо узреть. Я понял, сказал я, вздохнув. Именно. Смею предположить, усмехнулся он, смягчившись взглядом, что Хмарское пока не дало вам такой возможности. Перед глазами пронеслись картины руин, которые монарх Алексей Петрович любезно мне даровал за заслуги перед государством. На тебе, Боже, что мне негоже. Нет, ответил я коротко, дел не в проворот. Что ж, ответил Скворцов, медленно поднимаясь со стула, скрипя суставами. Пойдемте. Куда? Удивился я. В Хмарское. Куда ж еще? Улица Великого Новгорода. Предводитель хламников северных земель по кличке Кречет двигался к выходу из города. В его желудке бултыхалось недавно выпитое пиво, вызывая острое желание справить нужду. Мужчина жалел, что не сделал этого в корчме, но и долго оставаться в компании молодого барина ему тоже не хотелось. Слишком болезненные воспоминания вскрыл он, как гнойный нарыв, что никак не мог найти прорвать. Слишком свежи были эмоции и чувства, которые он испытывал, когда его люди один за одним уходили вглубь города, не отзываясь на имя и агрессивно реагируя на попытку оттащить их прочь. Но несмотря на это, Иван никак не мог выбросить из головы лишь одну фразу барона. Что, если они живы? Что, если им можно помочь? Спустя несколько часов пешего хода, Кречет добрался до временного лагеря. Самые обычные палатки из шкур диких зверей, которые прекрасно справлялись с главной задачей – укрыть от дождя и ветра. Пустые повозки стояли на окраине стоянки ровным рядом. В самом лагере горел костер и готовилась скромная пища. Не сказав никому ни слова, Кречет прошел в свою палатку и лег на лежанку, прикрыв глаза руками. Мигрень одолела его не вовремя. Пускай веки и были закрыты, но предводитель хламников то и дело видел лица ушедших за шепотом товарищей. Он помнил каждого из них по имени. Барон был прав. Иван их не просто помнил, а действительно носил высеченными на сердце, словно на камне. В какой-то момент он провалился в вязкую и душную дрему, пока рывком не поднялся с лежанки, потому что в ушах звенел крик Алисы, что пыталась оттянуть своего супруга, уходящего по полуразрушенной улице. Иван растер лицо руками, прогоняя тяжелую сонливость. Солнце почти село за горизонт, когда он вышел из палатки и осмотрелся. Что, если они живы? Что, если им можно помочь? С тех пор прошло несколько месяцев. Ни один человек не может протянуть так долго без еды и воды, но что, если они действительно живы и им можно помочь? Сунув ногу в стремя, Иван схватился руками за седло и вскочил на коня. Он точно знал, что Хмарское не так далеко от их стоянки. И еще точнее, как туда добраться. Глава 15. Хмарское. Поместье барона Александра Кулибина. День. НДА. Протянул маг, глядя на руины старого господского дома. Все еще куда хуже, чем я помню. Стесняюсь спросить, сказал я с хохотом, а ваши помню, это сколько лет назад? Да лет 50, весело ответил Скворцов, рассматривая с козлов остатки былого величия. В последний раз я тут был, когда предыдущий владелец еще голову носил на плечах, а затем только проездом. Михалыч потянул за узду, направляя лошадей прямо в ворота, чтобы въехать во двор, который, к слову, уже малость преобразился. Мои люди, которых я до сих пор не мог начать именовать просто крестьянами, начали наводить порядки. Убрали старый мусор в виде опавшей листвы, комьев грязи и пожухлых сорняков, что пробились через брусчатку. Сгребли сухие ветки и аккуратно сложили под старый дровник, в котором по сей день лежали нарубленные дрова. Что-то подсказывало мне, что они давно превратились в труху и не были пригодны к использованию. С другой стороны, камина у меня сейчас тоже не было. Михалыч снова дернул поводья, направляя лошадей к главному ходу у поместья, чтобы выгрузить две палеты досок. «Василь!» — окликнул я мужчину. «Да, ваше благородие!» — тут же отозвался он. «Бери всех мужчин, нужно разгрузить повозку. Уже идем!» Он принялся созывать всех, кого видел рядом, а я тем временем спустился с козел и подошел к задней части телеги, чтобы открыть борт. Выдвинув два засова, я опустил заднюю ляду, чтобы удобнее было стягивать брус. И чтобы не терять время, я принялся снимать то, что лежало ближе всего, потому что работы предстояло много. «Да что ж вы, барин!» — подхватился Василь, перехватывая из рук брус и откладывая его в сторону. «Мы сами все сделаем, да?» — обратился он к своим товарищам. Рядом с ним стояли Егор, Коля и Миша, все плюс-минус одного возраста, но абсолютно разные по комплекции. «Да», — ответили они, кивая головами, словно трое из ларца. «Давайте», — торопился я, — «времени не так много. Быстрее справимся, если помогу. Нам еще потом лом вытряхивать у кузни. Так мы и там поможет». Тут же подхватился Коля, стягивая доски. «Нет», — отрезал я, — «вы будете помогать мэтру Скворцову. Не просто ж так он к нам ехал к черту на куличке». Мужчины переглянулись между собой. Кажется, что только сейчас до них дошло, что вместе с нами на повозке приехал не кто попало, а целый рунный маг Великого Новгорода. Нет, они не стали шептаться, не стали падать на колени и молиться, но глаза моих людей округлились и уставились на рунного мага. «Поэтому», — сказал я, вытягивая новую кипу бруса и передавая Василю, — «ускоряемся. Нам надо сегодня успеть это все выгрузить, а Михалычу начать выполнять заказы города, а мне еще нужно было закончить чертеж для волков, которыми будем производить пружины. В идеале мне бы построить мельницу на водяном круге, потому что как раз недалеко протекала река, которая тоже входила в мои новые владения. Это позволит мне производить муку. Вот только для того, чтобы ее создать, нужно как минимум либо произвести кирпич из глины, либо закупить материалы. Столько возможностей, но везде ограничения из-за нехватки сырья. Ладно, я все это решу поэтапно. Поэтому начну с пружин, чтобы сделать ловушки на лютокрыс. С ними, к слову, тоже нужно будет разобраться. Сначала защитим дом, затем сделать оружие и прогуляться к тому заброшенному полю, о котором говорили крестьяне, где у них может быть собственное поселение под землей. Выгрузив оставшиеся доски, я уперся руками в поясницу и потянулся. Мышцы приятно растягивались, а позвонки громко хрустнули. «Василь», — сказал я, — «на данный момент оставляю вас здесь в помощь мэтру Скворцову. Большая просьба слушать его и делать все, что он скажет». «Как поняли?» — обратился я ко всему мужчинам. «Ясно поняли». «Да, барин, все понятно, как божий день». «Вот и хорошо», — отозвался я добродушно и вскочил в повозку к куче металлолома, закрывая задний борт. «Михалыч, поехали». «Энно». Кузнец щелкнул поводьями, заставляя лошадей сдвинуться с места, отчего те ударили копытом по земле, недовольно заржали, но все же пошли. Я понимал их усталость, но ничего, тут недалеко, всего лишь 100 метров пройтись и дальше будут свободны до следующего дня. «Так о чем вы договорились со Скворцовым?» — поинтересовался кузнец, когда мы отъехали от входа в дом на несколько десятков метров. «Чего это он с нами решил ехать?» «Хочет помочь», — ответил я Михалычу. «Немного подлатать дом, потому что сами мы это будем делать не просто долго, а до конца жизни. Это, конечно, верно, но с чего вдруг? Я сколько себя помню и сколько в этом городе живу, Скворцов никогда особо с людьми не контактировал. Все в своем доме обитал, либо у государя во дворе по каким-то вопросам. А тут, он заинтересован в работе с нами», — сказал я Андрею Михайловичу. «Магию можно будет применять на тех вещах, что я разработаю и мы с тобой соберем. На простой механике они могут многое, а если добавить немного магии, мне и Скворцову показалось, что такое сотрудничество может быть взаимовыгодным». «Это как?» — явно не понял меня кузнец. «Это в смысле, что он помогает нам, мы помогаем ему, все довольны». «Ну», — пожал он плечами, подводя лошадей и телегу к кузнице, — «дай бог». «Нет, я ничего плохого сказать не хочу про мэтра Скворцова, но уж больно он загадочный, Саш». Я улыбнулся, похлопав Михалыча по плечу. «Он маг, Михалыч. Все они, как ты выразился, загадочные». Кузнец неуклюже сполз с козелков, пока я вновь выбрался из телеги и соскочил на землю. Нам предстоял долгий и утомительный труд по переброске металлического хлама под крышу кузницы. Этим мы и занялись, убив почти до конца день. Солнце медленно клонилось к горизонту, когда мы перетянули последний тяжелый кусок ржавого металла, от которого толку впоследствии будет немного больше, чем от кучи грязи. Однако, сейчас каждый миллиграмм был на вес золота. Бросив его к остальной куче внутри кузницы, я отряхнул руки, покрытые слоем остатков коррозии, что налипло от металлолома, струсил с одежды и размял плечи. Мышцы в теле отдавались приятной налитой тяжестью, которой я давно уже не ощущал. Благо, время шло и тело восстанавливалось. От одышки и слабости после креосана почти не осталось ни следа. Но чтобы вернуть былую силу и ловкость, еще нужно было потренироваться. «Я пойду передохну, Саш», — сказал мне кузнец, потирая уставшие предплечья и затем выгибаясь в пояснице. «Спину ломит, колени гудят. Старость, чтоб ее», — пожаловался Михалыч. Я усмехнулся. «Какая старость в твои-то годы», — сказал я. «Вот доживешь до моих», — договорить я не успел. «Да иди ты», — отмахнулся кузнец рукой и попытался отвесить мне отцовского подзатыльника. «Вумничать еще мне тут будешь, хватит на старших руки поднимать», — возмутился я шутливо, отчего кузнец закатил глаза и пошаркал прочь в сторону дома. Я какое-то время смотрел ему вслед, после чего тоже покинул кузню, запер двери, насколько это было возможно, и вышел во двор. Свежий вечерний воздух опускался и стлался вокруг, заполняя пространство. Где-то среди зарослей стрекотали цикады с кузнечиками, а в ветвях старых деревьев ссорились воробьи, подняв небывалый гвалт. В голове снова возникла идея о мельнице у реки. Недолго думая, я обошел кузницу и двинулся в сторону шума реки, который доносился до поместья, пускай и едва различимо. Двигаясь вдоль загущенных можжевеловых кустов, цепляясь за них рукавами, я шел по старой тропинке, от которой практически ничего не осталось. Судя по всему, ею продолжали пользовались дикие звери, потому что иначе я не мог объяснить, как она все же спустя столько времени смогла сохраниться. В воздухе витал запах окружавших трав и кустов вперемешку с пылью. Сладковато-терпкий аромат, который я вдохнул полной грудью и даже не закашлялся, ведь, что ни говори, а все равно дышалось легче, чем в городе. И чем ближе становился шум бегущей реки, тем отчетливее чувствовалась растущая влажность и свежесть. Плеск становился громче с каждым шагом, пока я не раздвинул оставшиеся несколько веток и не вышел к берегу, поросшему низкорослой осокой. Место было замечательным, а ландшафт подходящим как раз под водяную мельницу, поскольку глубина была достаточной для того, чтобы лопасти не бились о дно, а вода, стекающая с пригорка, как следует толкала колесо, придавая вращение валу и дальше на жернова. Примитивный механизм, однако пользы от него будет поразительно много в нашем положении. Никто не запрещал нам помимо производства инструмента, деталей оружия и иных заявок еще и устроить собственную пекарню. Я присел на большой камень у реки и принялся рассматривать местность. Шум воды и общая физическая усталость за день навалились разом, вызывая желание просто расслабиться и ничего не делать. Но я не мог себе этого позволить. Раз уж за сегодня выполнили такой большой кусок задач, то стоило сделать и еще одну немаловажную. Усевшись поудобнее, я закрыл глаза и стал просто дышать, прислушиваясь к собственному дыханию. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вода течет и плещется. Рыба выскакивает на поверхность, разбрасывая брызги в разные стороны, что красиво переливаются и отблескивают в свете садящегося солнца. Я этого не вижу, но очень четко представляю картинку только по звукам. Мир вокруг стал тускнеть, только бесконечный медитативный звук бегущей реки, что медленно с каждой секундой становился глуше и глуше. Я пытался увидеть, как говорил Скворцов, узреть. Мой мир физики материален и осязаем. Я вижу его так, как могу, ведь мой мозг – это механизм, что расшифровывает информацию с датчиков, глаза, нос, уши, кожа. Воображение меркло, уступая надвигающейся тишине. Я должен узреть, мне необходимо, я обязан самому себе в первую очередь. Белизна, необъятная и бесконечная белизна, она снова встретила меня с распростертыми объятиями и абсолютной стерильностью. Ни запахов, ни звуков, ни ощущения температуры, ничего-то стороннего. Находясь в этой пустоте один, я смог отметить, что даже мысли звучат как-то слишком громко, будто я говорю их вслух в пустом театральном зале, и они эхом отражаются в пространстве. Узреть как узреть то, чего здесь нет. Я сделал несколько шагов в одну сторону, затем в другую. Прошелся по кругу, попытался пробежаться. Но здесь не было ничего, кроме тишины и белой бесконечности. Где-то чуть ниже грудной клетки в области солнечного сплетения зарождалось дискомфортное тянущее чувство, напоминающее злость. Вот только толку от него не было, поскольку здесь злобой не помощь. Как мне добраться туда, где я был лишь единожды в собственном разуме? Как узреть то, чего нет? Я невольно пошевелил ногой, отчего концентрация на мгновение нарушилась. Шум воды ворвался в сознание, сбивая меня с ног в этой пустоте. Я закусил губу, чтобы привести себя в чувство и оставаться сосредоточенным на основной мысли. Зреть. Лес. Широкая поляна, насыщенная зелеными травами всех сортов. Сочная буйная зелень, которую еще поискать в этом мире надо. Огромный левитирующий валун, усеянный рунными надписями. Я хочу тебя найти. Я хочу к тебе добраться. Мне надо к тебе добраться, черт подери, потому что это вопрос жизни и смерти. Мой внутренний взор был направлен только на эту мысль. Дискомфорт в груди нарастал, словно железный ком, сводя дыхание. Что мне сделать? Что сказать? Сим-салабим, сим-сим, откройся, крекс-пекс-фекс, невозможно попасть туда. Я открыл глаза, где никогда не был. Что? Перед моим лицом порхала цветастая бабочка махаон с желтовато-белыми крылышками, черными полосками и заостренными краями в виде хвостиков на задней части. Переведя взгляд, я чуть не сел на землю, потому что ноги подкосились. Получилось, получилось. Я попал на поляну. Я выполнил домашнее задание, значит все выйдет. Значит у меня получится обуздать магию и использовать ее в будущем для развития своих творений и механизмов. Но как? Я смотрел на огромный каменный валун, что до сих пор висел в точке неустойчивого равновесия, будто насмехаясь над всеми законами физики. Я смотрел на него, он смотрел на меня и, клянусь всеми известными и неизвестными формами жизни и сущностями, его руны мерцали мягким синеватым светом. В прошлый раз эта глыба просто висела в воздухе, но сейчас она явно подавала мне знаки. Аккуратно ступая, я двинулся навстречу к руне, что мирно парило посреди лесной поляны, окруженной кронами высоких деревьев. Шаг за шагом, сердцебиение ускорилось, стуча с каждым метром все быстрее, заполняя ударами набатов уши. Мир вокруг продолжал молчать. Здесь были только я и древняя руна. Чем ближе я становился, тем ярче и сильнее мерцали ее письмена. Сколько их там? Вижу одну, две, три, пять, не счесть. Слишком замысловатые повторения, слишком плотное наслоение строчек одну на другую. Я подошел к валуну на расстоянии вытянутой руки. Энергия буквально пульсировала от него, и теперь я мог полноценно почувствовать то, о чем говорил Скворцов. Ощущение магии, ее присутствие, словно плотный слой воды, в который нужно погрузиться. Вытянув руку перед собой, я потянулся к глыбе. Энергия вокруг нее была густой, и я действительно ощутил сопротивление, будто сунул кисть во что-то напоминающее кисель. Руна содрогнулась. Сначала я не поверил своим глазам и слегка отдернул руку. Но это было так. Огромный валун сдвинулся с места и стал медленно вращаться вокруг своей оси. Я наблюдал за ним несколько мгновений, не зная, что делать, но острое желание прикоснуться к этому камню было сильнее. Только сейчас я понял, что это было за давящее чувство под грудной клеткой. Необходимость. Воля. Она требовала. Это состояние крайней важности, когда я буквально либо пан, либо пропал. Такого уровня концентрации, кажется, я не достигал никогда в жизни. Я снова подал руку вперед, протискиваясь через плотный слой магического кокона, охранявшего камень. И чем ближе я подавал все предплечья к валуну, тем сильнее становилось сопротивление. Мягкое покалывание на кончиках пальцев, словно кусало морозом, медленно стало расползаться дальше по руке, но отступать я был не намерен. Миллиметр. Еще один. Покалывание добралось уже до локтевого сустава. Я подавался всем телом вперед, чтобы дотянуться к сияющему камню, который медленно вращался, будто издеваясь надо мной. Он словно говорил: «Ты не сможешь, у тебя нет сил прикоснуться ко мне». Понятно, что это все было фантазией разбушевавшегося воображения, но почему я не могу просто потрогать шершавую поверхность булыжника, что меня отторгает? Я подал руку еще сильнее, отчего холодное колющее чувство добралось до плеча и отдало в шею. Валун стал вращаться еще быстрее, словно вырабатывая больше энергии, дабы защититься от меня. Я сжал зубы до скрежета, потому что холодящее ощущение, уже тронувшее нижнюю челюсть, отчего онемел язык, пробиралось к скуле. Оно двигается к голове, двигается к мозгу. Страшная мысль возникла внутри черепной коробки, и мне захотелось тут же отдернуть руку. Но тогда я проиграю. Я сконцентрировал все свое внимание, все усердие и волю, чтобы сделать последний рывок, чтобы прикоснуться к чертовому камню и уже закрыть полноценно хотя бы одну задачу из сотен на моем пути. Между пальцем и вращающейся бездушной глыбой было не более миллиметра, а холод коснулся моего правого глаза, отчего мгновенно потекли слезы, и я осекся. За спиной отчетливо раздался треск сломавшейся ветки. Глава 16. Мир развоплотился во мгновение ока, смазался. Я ощутил, как меня стало кренить затылком назад. Распахнув глаза, я взмахнул руками, чтобы удержать равновесие и не свалиться с камня, на котором сидел у реки. Ни поляны, ни руны, лишь плещущаяся река и редкий лес за спиной, к которому я тут же повернулся. На окраине утропы, по которой я пришел, стоял мужчина. Его внешний вид был мне знаком, потому что буквально утром я общался с ним в корчме. Вот только лицо у него было сейчас уставшее и измученное, словно за короткий промежуток времени ему пришлось пережить нечто ужасное. Словно те часы, что мы провели порознь, были наполнены беспросветным запоем и поисками дна у бутылки. «Ты оставляешь за собой много следов, барон», — сказал он спокойно, хотя голос слегка дрожал, будто бы отдавал себе отчет, что сбил меня с какого-то важного процесса. И это было правдой. Сердце все еще билось с сумасшедшей скоростью, а мышцы по правой руке от кончиков пальцев вплоть до правого уха тянули и ныли неприятной покалывающей болью, словно меня искусали сотня муравьев. «Мне не от кого скрываться», — ответил я ему, сползая с камня. Ощущение злости переполняло меня, на себя, что не смог завершить все сразу и на него время явившегося хламника, хотя его вина лишь в том и только в том, что он совершенно случайно прервал нечто важное. Приди он на 5 минут позже, я бы скорее всего прикоснулся к злосчастному камню, или бы меня нашли мертвым. Да, вполне могли. Эта мысль имела право на существование, потому что как иначе объяснить этот леденящий мороз, захвативший руку и тянущийся, как некроз, выше. Я невольно повел рукой, сжимая правую руку в кулак и разминая пальцы. Все было в порядке, кроме этого чувства, словно онемение. Когда отлежишь руку и потом кровь начинает циркулировать, все так ноет и щиплет внутри. «Чем могу помочь?» – спросил я у хламника. Он виновато переступил с ноги на ногу, хотя во взгляде я видел его мечущиеся мысли. Он не верил самому себе, продолжал сомневаться в решении. «Вы сказали, что, возможно, моих людей можно спасти. Я не знаю», — ответил я прямо, не отводя взгляда. «Я сказал, что, если нет ни единой гарантии, что они все еще живы». «Да», — твердо ответил Иван. «Но, что, если вы могли бы мне помочь?» «Нет», — сказал я сухо. «Мне нечем вам оказать хоть какую-то подмогу». У него дрогнули желваки, словно он сжимал челюсть до того, что скрипнул зубами. «Жаль», — сказал он и начал было разворачиваться, чтобы уйти в чащу. «Но мы могли бы поработать сообща», — продолжил я свою мысль. Луна показалась из-за горизонта, освещая пространство. Я смотрел на дорожный плащ хламника, покрытый пылью, и только сейчас заметил, что на нем был изображен точно такой же тонкий серебристый серп небесного светила, но покрытый толстым слоем грязи. Я вздохнул, сбрасывая остатки раздражения. «Вы пришли в мой дом издалека», — сказал я, неспешно двигаясь в его сторону. «Могу вам предложить остаться у меня на ужин и заодно обсудить то, что хотели». Он не ответил, лишь молча дождался, пока я поравняюсь с ним плечом к плечу, и только затем стал идти. Правда, спустя полметра пришлось двигаться друг за другом, поскольку тропинка банально не позволяла идти двум людям рядом. Может быть, в будущем, когда мне удастся расчистить сад, я сделаю эту дорогу шире, но не сейчас. Мы вышли обратно к поместью, но еще за несколько сот метров до меня долетели голоса громко разговаривающих женщин, смех и запахи костра и готовки. Огонь ярко выделялся на фоне опустившейся ночи, освещая главный двор и суетящихся кухарок. Однако, не только одним костром освещался участок. На невесть откуда взявшихся жердях, установленных по периметру, висели небольшие фонарики с искусственным светом, заполнявшим все вокруг, не шибко ярким, но достаточным, чтобы не споткнуться о камень. Он придавал приятную домашнюю и уютную атмосферу. Впервые за 2 дня я увидел, как в поместье началась жизнь, а не ее подобие. Мои подданные вели себя спокойно. Завидев, что я вернулся к ужину с гостем, они не стихли, не пригорюнились, а напротив продолжили вести себя так, как подобало здоровым людям, то есть общались, готовили ужин и накрывали столы. «Проходите, Иван», — сказал я хламнику, указывая на длинную лавку, у конца одной из которых сидел Михалыч и Скворцов, явно бурно о чем-то беседовавшие. «Думаю, нас уже заждались». Я подошел к столу и хлопнул Михалыча по спине, отчего тот чуть не подпрыгнул на месте. Внутри я себя одернул, потому что не ровен час, А такие вещи могут старика свести в могилу раньше времени. Тьху ты, напугал, выкрикнул он. Где шатался, ваш благородие? Изучал окрестности. Нашел интересное место, где можно мельницу поставить с водяным колесом. А если прокопать канал, то и орошение сделать для земли и поле разработать новое, поделился я с кузнецом своими мыслями. Мельница — это хорошее дело, подтвердил Скворцов. Нет, погодите, мэтр, вклинился Михалыч, мы с вами не закончили. О чем они таком не закончили, я уточнить не успел, потому что Скворцов поднял руку в примирительном жесте, широко улыбаясь. Думаю, что на сегодня достаточно дискуссий, Андрей Михайлович. Могу лишь в свое оправдание сказать, что таких механизмов ранее было целое множество. Возможно, что с помощью Александра нам удастся их восстановить. Ума не приложу, как такое возможно, не унимался Михалыч. Судя по тому, как он завелся, речь шла явно об инженерии и его прошлом, когда кузнец еще был молодым, а император не сошел с ума и не запрещал заниматься полезной деятельностью для страны. Вот, Саш, скажи мне, ты можешь себе представить, чтоб такая вот повозка, на которой мы с тобой ездили сегодня в город, двигалась сама? Я посмотрел на Скворцова, на что тот виновато пожал плечами, не прекращая улыбаться. «Могу», — ответил я Михалычу, «но давай об этом потом, у нас гость. Это Иван», — представил я предводителя хламников кузнецу и магу. «А это кузнец Кулибин Андрей и рунный маг», — сдержанно сказал Иван. «Знакомы не понаслышке. Рад видеть вас всех в здравии. Что ж, отлично, как минимум не придется объяснять, кто есть кто, и совершать круговорот знакомства». А тем временем мужчины собирались к ужину, а женщины подавали миски с едой. На столе тут же появились доски с нарезанным хлебом, соленья и, как я и подозревал, бутыль с кукурузной пробкой тоже нашлась. Отбирать и ругать не буду, но стоит присматривать, чтоб не начали пить слишком часто. Пьяные крестьяне – это уже не работники, а сброд. А мне таких не надо. Но, к счастью, ужин прошел без каких-либо происшествий. Все пустили по чарке, вычистили деревянную посуду ложками чуть ли не до блеска и убрались по комнатам. Мы же вчетвером остались за столом, рассевшись поудобнее на лавке. «Спасибо за ужин, барон», — сказал Иван, покачивая в деревянной чарке горячий чай из сборных трав, которые достались нам в провианте. «Да ни за что особо», — ответил я. «Наверное, стоит вернуться к разговору, с которого мы начали». Он откашлялся. «Пожалуй», — Михалыч наблюдал, хмуря брови, а Скворцов мерно потягивал чай, внимательно слушая каждое слово. «Кто-кто, а рунный маг уже заранее понимал, о чем мы будем беседовать. Ты сказал, что тебе нужны компоненты, верно? И чем больше, тем лучше. О каких компонентах идет речь, Саш? Детали старых машин, платы, микросхемы, все, что сможем найти. Возможно, что не все еще умудрилось сгнить до основания. И если удастся, то я смогу тебе показать самоходную карету без лошади куда быстрее, чем ты думаешь. Предположим, что нам удастся пройти через территории, наполненные монстрами, но как вы собираетесь одолеть шепот?» Я задумался. «На каком расстоянии от города уже начинается это явление?» «Задолго до. Просто чем ближе к городу, тем он назойливее. Вы уверены, что компонентов не осталось в прилегающих небольших городках? Их же там должно быть в округе целая куча». Иван отхлебнул из чашки. «Их действительно много, молодой барон», — вклинился Скворцов. «Только проблема в том, что от них почти ничего не осталось. Груды камней, поросшие травой и дикими кустарниками, вместо домов и ржавые истлевшие кучи от былых механизмов. Среди всего этого можно найти много полезного», — ответил ему хламник. «Проблема в том, что почти все эти городки заселены тварями. Основную свою часть добычи мы получали со старых трасс, на которых было огромное количество ржавой рухляди, но даже ее почти не осталось. А для того, чтобы соваться в сами города, нужно оружие и предварительная разведка. Что у вас есть?» – спросил я, чтобы прикинуть, чем предварительно нужно будет заняться и оптимизировать. «Из оружия – арбалеты, мечи, кистени, копья». «Отлично, стрелковое оружие есть. Нужно будет взглянуть на него, чтобы улучшить. Нет ничего сложного в том, чтобы облегчить процесс зарядки, при этом пропорционально увеличить пробивную силу болта. Но на все это мне тоже нужно время, металл и детали. Что ты хочешь?» – задал вопрос Иван. «Предварительные вылазки. Так мы сможем добыть хотя бы какое-то количество различных полезных компонентов и исследовать влияние шепота. Может быть, мне удастся придумать что-нибудь, что способно ограничить влияние этой дурной силы на сознание. «Вы мыслите технически, барон», — сказал маг. «Мне нравится ваш логичный подход и стремление решать проблемы рациональными путями, но не стоит забывать, что вы имеете дело с магией. Здесь не все так логично, как вам кажется на первый взгляд». Перед глазами пронеслась череда картин моего недавнего путешествия к поляне и к руне. «Это я уже понял, мэтр. Но, как мне кажется, существуют некоторые закономерности даже в магии». «Безусловно», — подтвердил мои слова Скворцов. «Более того, они были выведены как формулы по физике, и могли полностью объяснить преобразование одной материи в другую. К сожалению, все эти знания были утрачены в ходе войны. Вот как раз преобразование состояний я бы хотел очень детально взглянуть. Да в целом все, что касается изменения или создания, потому что это буквально мне напоминало передачу энергии из кинетической в потенциальную, или то, как вода может стать паром или замерзнуть под действием температуры. Тоже изменение состояния и все научно обосновано и описано. «Ладно», — сказал Иван, возвращаясь к основной теме. «Сколько на это у нас уйдет времени? Если я уже соглашаюсь на такую авантюру, то хочу понимать, как быстро мы сможем пойти в крупный город. Для начала мне нужно, чтобы вы принесли мне все оставшиеся детали, которые удалось добыть, и все ваши стрелковые оружия. Я попытаюсь улучшить его настолько, насколько смогу. Затем мы обсудим план вылазки к ближайшему городку, который вы уверены, что захвачен тварями, и, очистив его, обыщем все, заодно я изучу, как ведет себя шепот, и попытаюсь что-то придумать. И уже на основании этих выводов я буду готов выдвигаться. То есть неделя? Думаю, что да. Это минимум, чтобы как следует подготовиться. Сомневаюсь, что выйдет быстрее, но буду делать все, что в моих силах». Предводитель Хламников кивнул. «Мне нравилось то, что выдержка не покидала его. Да, этот мужчина все равно пал под натиском собственных эмоций и чувств. Он надеется спасти близких людей и до сих пор цепляется за надежду, как за соломинку, что они живы. Я не знал, насколько это вероятно, потому что даже при наличии супермозга это вычислить просто невозможно при наличии такого количества неизвестных переменных. Но если предположить, что такая вероятность есть и близка к нулю, значит она все еще ему не равна. Страшное дело вы замышляете», — сказал Михалыч, допивая остатки своего чая. «Но позвольте старику сказать свое слово. Утро вечера мудренее. На сегодня вам стоит ложиться отдыхать, а с самого утра еще раз обдумать все то, что обсудили сегодня». «Я согласен с Андреем Михайловичем», — кивнул головой Скворцов. «А завтра утром можно и лошадей запрячь, чтобы за оружием и материалами съездить, и детали обсудить на свежую голову. Пойдемте отдыхать, день был тяжелым». Собрав оставшуюся посуду, я отправил их в катку с водой, куда складывалось все то, что следует помыть утром перед завтраком. Признаюсь честно, сил убирать за гостями просто не было, так как выехали мы действительно рано и засиделись допоздна. «Утром уберу». Я проводил мага Ивана в свободные комнаты, принеся извинения за неудобства в виде руин старого господского дома, а не полноценного дворца, но что один, что второй лишь скромно улыбнулись и поблагодарили за крышу над головой. Шагая к себе в комнату, я не мог не заметить проделанную мужчинами и Скворцовым работу. Весь брус, который мы привезли, они пустили в расход самым должным образом. Не знаю каким чудом, но уверен, что без магии не обошлось, потому что старые сгнившие балки перекрытия теперь были заменены на свежие бруски и подогнаны так, словно они тут стояли с самого основания.